Область груди. Для массажа при заболеваниях нервной системы используется сравнительно немного точек, находящихся на средней, первой, второй и третьей боковой линиях груди. Точки средней линии располагаются посередине тела грудины и входят в состав передне-срединного меридиана. Ниже описываются две точки средней линии груди. 5C17 Танчжун находится в нижней трети тела грудины на уровне четвертого межреберья и суставной выемки пятого ребра. 5C16 Джунцин локализуется в месте перехода тела грудины в мечевидный отросток на уровне прикрепления к груди реберной дуги. Эта точка используется для отсчета пропорциональных делений верхней части живота до уровня пупка. Вторая боковая линия является отрезком меридиана желудка, соответствует среднеключичной и у мужчин проходит через сосок. Первая боковая или окологрудинная линия находится на середине расстояния между средней и второй боковыми линиями и является отрезком меридиана почки. Наконец, третья боковая линия груди располагается кнаружи от второй боковой на расстоянии, равном дистанции между первой и второй линиями. На ней находятся точки, относящиеся к меридианам легкого и селезенки поджелудочной железы. Кроме того, для массирования используется внемеридианная точка синьше, лежащая в ямке под сочленением ключицы с акромионом на расстоянии от среднеключичной линии, равном дистанции от последней до средней линии груди.